по гитарам, а ты в этот миг по карманам. И руки по локти, да пусто до самого дна. Я пропустил через горло глоток окаянный, сплюнул с презрением и рявкнул: живи, молодна. Ты мою жизнь от рубля распустила по ветру, сердце в осколки разбило воскресную рань. Этим внесла в свою жизнь препозорную лепту. Душу хоть Богу отдай, а ты все-таки дрянь. Вроде иду я один босиком по Советской. Где три березы, где небо подпер обелиск? Чувствую взгляд твой назад, обернулся я резко. И лишь увидел, как кружит осиновый лист. Лист, пожелтевший, под ноги прохожим ложится. В самую грязь под подошвы обшарпанных ног. Словно меня приласкавшая ночью девица просит: мой милый, останься еще на часок. Я перед зеркалом лист тот мое отражение, где-то слетел, откуда не помню уже. Как в новобрачную ночь не хватает терпения, если увижу девчонку в одном неглиже. В лирику бью, только часто с отмашкой бывает. Вот она грань, и за ней уже можно рыдать. И ступаю, да только в душе утихает. Гаснет потихо, и все же огонь надо брать.